Глава 14. Заперев дверь на ключ, я поспешно сняла кольцо с пальца одной руки и надела на палец другой. Моментально передо мной появился Роберт. Интересно, а если я вызову его в тот момент, когда он купается, он так и предстанет передо мной голым? Надо будет выяснить, а то как-то даже страшно стало беспокоить его лишний раз. «Это снова вы?» — нахмурился он. «Что теперь случилось? Отчего вы вся мокрая?» «Упала в бассейн, где купался Стивен», — выпалила я. «О, какой удачный ход! Браво! Я не сомневался в вашей находчивости». «Нет, вы не так поняли. Я упала случайно». «Все равно удачно вышло», — похвалил он. «Нет, неудачно». «Вы ударились или упали на самого Стивена?» «Нет». «Тогда почему неудачно? И к чему такая паника? У вас прекрасная стратегия, просто потрясающее умение привлекать к себе внимание дракона. Вот видите, он вас заметил». «Заметил? Полагаю, это мягко сказано. Только я передумала соблазнять Стивена». «Что за блажь?» — нахмурился Роберт. «Я заметила за собой странное влечение к нему. Вначале подняла и понюхала его одежду. А потом, когда увидела, что он в купальне, чуть не лишилась чувств от осознания его красоты». «Возьмите себя в руки», — грозно велел Роберт. «Будьте профессиональней. Не забывайте, что вы подписали дополнительное соглашение, в котором обязуетесь не влюбляться в него». «Легко сказать», — шумно выдохнула я, нервно заходив по комнате. «Меня притягивает к нему как магнитом». «Да что с вами?» — зашумел Роберт. «Что за эмоциональная распущенность?» «Мне кажется, мы с ним истинная пара», — выпалила я как на духу. «Чего?» Он меня прекрасно услышал, но переспросил. «Истинная пара. Не только я так реагирую на него, но и он на меня». «Откуда знаете?» «Чувствую». «Этого мало. Нужно не чувствовать, а знать». «Иногда чувствовать бывает важнее. Ведь сейчас мы с вами можем все предотвратить. Вам нужно забрать меня из этого дома. Прямо сейчас. Потом, может быть, поздно». «Не выдумывайте. Даже смешно вас слушать». «Да поймите же вы, что ему было предсказано, что однажды он влюбится раз и навсегда. Это будет его истинная пара. Этим все сказано. Если он не сможет быть с избранницей, то погибнет». «Вы верите в это?» — усмехнулся Роберт. «Драконы, жуткие повесы и ловеласы. Чтобы охмурить девушку, чего только не расскажут». «Он говорил искренне», — выпалила я, чтобы даже не дать себе возможности усомниться в этом. «Наивная», — выдохнул Роберт. «Это до какой степени надо быть доверчивой, чтобы довериться дракону?» Тут зерно сомнений запало в мою душу. Все же Роберт мог быть убедительным. Я ж глаза прикрыла от осознания, что Стивен мог провести меня, лишь бы я думала, что он верный, надежный и весь такой положительный. «Но зачем ему это надо?» — не поняла я. Из его слов ясно, что леди Эмбер, не стесняясь, ищет его внимание, да так, что он подослал своего друга, лишь бы самому не присутствовать на обеде. Стивен пользуется успехом у девушек, так что я ему ни к чему. Да и вообще, кто я такая, чтобы ради привлечения моего внимания он стал бы выдумывать такую нелепицу? «Вы себя недооцениваете. Вы, несомненно, привлекательны. Вот он и решил охмурить вас. Так что давайте, подыграйте ему». «Не стану. Уж очень остро я на него реагирую». «А вы не реагируете. Этот молодой интриган расставил ловушку, в которую вы попались. Отомстите ему. Пусть влюбится». «А вдруг сама влюблюсь?» «В того, кто хочет использовать вас для любовных утех, разве вы не уважаете себя?» «Уважаю. Только я рядом с ним испытываю такую бурю эмоций, что в голове мутится». «Тогда сдерживайтесь и используйте его сами. Накажите таким образом». Он казался искренним. «Ну вот, опять заладила». У Роберта аж руки опустились. «Милочка, да с вами никакого слада. Будете так себя вести, направлю по распределению охмурять пожилого дракона. Тому лет 800, если не больше». «Так зачем же ему влюбляться?» «Чтобы через разбитое сердце прийти к новой любви и оставить наследство. Его род вымирает». «Нет, к старику не хочу». «Тогда работайте над тем, что есть», — он развел руками. «Не давайте волю своим чувствам. Если узнаю, что вы все же влюбились, немедленно депортирую. И вот тогда вы горько пожалеете о своей влюбленности. Придется возвращать деньги, причем срочно». «А если не отдам, тогда что?» — с вызовом выкрикнула я. «Тогда отправим вас в рабство». Это звучало так страшно, что даже не хотелось знать, что имелось в виду под этим. «Запомните, Драконы любят охмурять женщин, только не ценят их. Так что оставьте все чувства в стороне и приступайте к делу. Раз все так удачно сложилось, что вы смогли заинтересовать дракона, надо идти до конца.